окруженного пешими воинами, вырос целый вал польских трупов, а он, могучий и непобедимый, стоял над ним, словно пограничный столб на холме. И всякий, кто приближался к нему на длину меча, погибал, словно сраженный молнией. Наконец на него наехал сам Завиша Чарный. Увидев пешего рыцаря и не желая нарушать рыцарский закон и нападать на него сзади, он тоже соскочил с коня и стал издали кричать крестоносцу. «Поверни ко мне голову, немец, да сдавайся, а нет, так выходи со мной на бой!» Арнольд повернулся и, узнав Завишу по черным доспехам, сказал про себя: «Смерть моя пришла, пробил мой час, ибо никто не уходит из его рук живым. Но если бы я одолел его, то снискал бы бессмертную славу, а может, спас бы и свою жизнь». С этой мыслью он бросился на противника, и они схватились, как два вихря на усеянной трупами земле. Но всех превзошел силой Завиша, и горе было отцам, чьи сыны должны были биться с ним. Под ударом его меча треснул выкованный в мальборке щит, как глиняный горшок треснул стальной шлем, и храбрый Арнольд упал с разрубленной надвое головой. Шлуховский контур Генрих, тот самый лютый враг польского племени, который поклялся, что велит до тех пор носить перед собою два обнаженных меча, пока не обогрит их польской кровью, теперь бежал украдкой с поля, как лисица бежит из окруженного охотниками леса. Но внезапно ему преградил дорогу Збышка из Богданца. Увидев занесенный меч, контур вскричал: «Пощади!» и в страхе сложил руки. Молодой рыцарь, услышав эти слова, уже не смог удержать занесенную руку, но все же успел повернуть меч и только плашмя ударил контура по жирной потной роже. Затем он бросил его своему оруженосцу, который, закинув немцу веревку на шею, потащил его, как вала, туда, куда сгоняли всех пленников-крестоносцев. А старый Мацко все искал на кровавом побоище кона Лихтенштейна, и судьба, породившая в этот день о поляках, отдала, наконец, ему в руки крестоносца, который притаился в кустах с горсточкой немецких рыцарей, убегавших от страшного разгрома. Блеск солнца, отразившись в броне, выдал их присутствие. Все они разом упали на колени и тотчас сдались. Но Мацко, узнав, что среди пленников находится великий контур ордена, приказал привести его и, сняв с головы шлем, спросил: «Узнаешь ли ты меня, куна Лихтенштейн?» Нахмуря брови и уставя на Мацко глаза, тот через минуту ответил: «Я видел тебя при Плотском дворе». «Нет», — возразил Мацко, — «ты видел меня раньше. Ты видел меня в Кракове, когда я заклинал тебя спасти жизнь моему племяннику, которого за безрассудное нападение на тебя присудили к смерти. Тогда-то я и дал обет Богу и рыцарской честью поклялся найти тебя и вызвать на смертный бой». «Знаю», — сказал Лихтенштейн и надменно выпятил губы, хотя страшно побледнел при этом. «Но теперь я твой пленник, и ты покрыл бы себя позором, когда бы поднял на меня меч». Лицо у Мацко зловеще сжалось, и старый рыцарь стал похож на волка. «Куна Лихтенштейн», — сказал он, — «я не подниму меча на безоружного, но вот что я тебе скажу. Коли ты откажешься биться со мной, я велю повесить тебя на веревке, как собаку. У меня нет выбора. Становись!» — воскликнул великий контур. «Не на неволю, а на смерть!» — еще раз предупредил Мацко. И через минуту они схватились при немецких и польских рыцарях. Куна был моложе и проворней, но руки и ноги у Мацко были гораздо сильнее, и он в мгновение ока повалил крестоносца на землю и коленом прижал ему живот. Глаза у контура от страха вышли из орбит. «Пощади!» — простонал он, брызгая слюной. «Нет», — ответил непреклонный Мацко. И он дважды вонзил мизерикордию в горло врагу, Лихтенштейн страшно захрипел.